Главные маневры. Сталин ошибся. Катастрофа, беспримерная по своим масштабам и последствиям, военная катастрофа, состоялась. Задача, поставленная перед вермахтом по плану Барбаросса, основные силы русских сухопутных войск, находящиеся в Западной России, должны быть уничтожены в смелых операциях посредством глубокого, быстрого выдвижения танковых клиньев. Была фактически выполнена уже к середине июля 1941 года. Войска Прибалтийского и Западного военных округов, более 70 дивизий, были разгромлены, отброшены на 300-450 километров к востоку, от границы и рассеяны по лесам или взяты в плен. Чуть позднее то же самое произошло и с новыми 60 дивизиями, введенными в состав Северо-Западного и Западного фронтов. Период с 22 июня до середины июля. Противник занял Литву, Латвию, почти всю Белоруссию, Западную Украину и Молдавию. Неман. Немцы переехали по трем невзорванным мостам. Уа-Литуса и Меркине. Полноводную Западную Двину переехали утром 26 июня по двум невзорванным мостам у Дуагавпилса, 300 километров к западу от границы. 4 июля немцы, практически без боя, заняли город-остров, захватив три невзорванных моста через реку Великая. 9 июля был занят Псков. Укрепления Псковского, Островского и Сибежского укрепрайонов немцы практически не заметили. В том же темпе, практически не обращая внимания на серые бетонные коробки дотов, немцы прошли через линию Брестского и Гродненского Уров. Только на северном фланге Минского укрепрайона разгорелись ожесточенные бои, и наступление противника было задержано на 2-3 дня. 28 июня, ровно через неделю после начала войны, был занят Минск, 350 километров к западу от Бреста или Белостока. В тот же день, 28 июня, немцы форсировали реку Березина в районе Бобруйска силами передового отряда 3-й танковой дивизии в составе двух танковых взводов и одной мотопехотной роты. В тот же день, 28 июня 1941 года, военный комендант города Борисова писал в своем донесении: «Непосредственно против реки Березина крупных частей противника нет. Действуют по основным магистралям отдельные танковые отряды с охранением от них в виде отдельных дозоров, чаще танкеток, силою от отделения до взвода, то есть от 10 до 50 человек. Гарнизон, которым я располагаю для обороны рубежа реки Березины и Борисова, имеет сколоченную боевую единицу только в составе бронетанкового училища до 1400 человек. Остальной состав – сбор сброда из паникеров тыла, деморализованных, отмеченной выше обстановкой, со значительным процентом приставших к ним агентов германской разведки и контрразведки, шпионов, диверсантов и прочее. Все это делает гарнизон города Борисова небоеспособным. Отсутствие третьего отделения и трибунала, до организации их мною лично, значительно ослабляет боеспособность и без того мало боеспособных частей гарнизона. Кроме того, нет танков и противотанковых орудий. 10-11 июня Днепр был форсирован в 200-километровой полосе от Орши до Рогачева. 16 июля 29-я мотопехотная дивизия вермахта заняла Смоленск, 700 километров к востоку от границы. Две трети расстояния от Бреста до Москвы были пройдены менее чем за месяц. 6-9 июля эти даты в советской историографии традиционно считаются временной границей так называемого приграничного сражения. Войска Северо-Западного, Западного и Юго-Западного фронтов потеряли 11 700 танков, 19 000 орудий и минометов, более 1 миллиона единиц стрелкового оружия. Учтенные потери личного состава этих трех фронтов составили 749 тысяч человек. Вермахт на Восточном фронте потерял к 6 июля 64 тысячи человек. Таким образом, потери личного состава наступающего, причем очень успешно, по 30-50 км в день, наступающего вермахта и обороняющейся Красной армии, соотносились примерно 1 к 12. К концу июля численность учтенных немецким командованием военнопленных составила 814 тысяч человек. Безвозвратные потери танковых дивизий вермахта к концу июля 41-го составили 503 танка. К этой цифре следует добавить потерю 21 штурмового орудия. Можно приплюсовать и потерю 92 танкеток ПЗ-1. Даже в этом случае соотношение безвозвратных потерь танков сторон составляет 1 к 19. Это есть чудо, не укладывающееся ни в какие каноны военной науки. По здравой логике и всей практике войн и вооруженных конфликтов, потери наступающего должны быть больше потерь обороняющегося. Соотношение потерь 1 к 12 возможно разве что в том случае, когда белые колонизаторы, приплывшие в Африку с пушками и ружьями, наступают на аборигенов, обороняющихся копьями и мотыгами. В годы зрелого застоя появился такой невеселый анекдот. Посреди Красной площади в Москве стоит мужик и разбрасывает листы чистой бумаги. Ну его, ясное дело, под белые ручки и в милицию. «Ты что делаешь? Листовки разбрасываю». «Какие листовки? На них же ничего не написано». «А что, кому-то еще непонятно?» Тем, кто видел чудовищный разгром лета 41-го своими собственными глазами, долгие разъяснения его реальных причин были не нужны. Им и так все было понятно. Как по команде, а может быть и вправду по команде, сложился негласный заговор молчания, по условиям которого даже в секретных рапортах и докладах не следовало говорить о том главном, что и безо всяких рапортов знали командиры и подчиненные на всех ступенях военной лестницы. Вот, например, интересный документ ЦАМО F-221, ОП-5554, D-4LL-34-39, 9 июля 1941 года. Генерал-майор Тихонов пишет на имя уполномоченного ставки ГК генерал-полковника Городовикова доклад под названием «Выводы по наблюдениям за операциями на Рижско-Псковском и Островско-Псковском направлениях». Судя по названию, генерал Тихонов был послан в войска с задачей непредвзято разобраться в причинах разгрома и доложить свои выводы высшему командованию. Чего же он начинает свои выводы? Со следующей, мягко говоря, странной фразы. «Не вдаваясь в первопричины отхода войск Северо-Западного фронта, необходимо констатировать наличие в войсках на сегодня следующих недостатков». Впрочем, даже отказавшись обсуждать первопричины, генерал Тихонов констатировал, что «в обороне командиры и бойцы неустойчивы. Приходилось видеть много случаев, когда отход начинался без приказа начальника, под давлением только танков или артиллерийского огня, или огня минометов. Артиллерия проявляет неустойчивость, преждевременно отходит с огневых позиций, не использует всей мощности своего огня. Противотанковые орудия в обороне также неустойчивы, преждевременно оставляют свои позиции, в результате чего танки противника командуют на поле боя. Пехота – слабейшее место войск, наступательный дух – низок. Часть командного состава, особенно в звене до командира батальона, не проявляет должного мужества в бою. Отмечаются случаи оставления поля боя без приказа начальника одиночками и даже подразделениями. Более того, даже в звене высшего командного состава проявляется у некоторых растерянность и упадок духа. Тылы, начиная с полкового, плохо управляются, блуждают и являются первоисточниками панических слухов и потоков. К весьма печальным выводам пришел военный историк полковник Л.Н. Лопуховский. В сборнике «Великая Отечественная катастрофа 3» Яуза 2008 опубликована его статья «В первые дни войны». Работа посвящена истории разгрома 120-го гаубичного полка РГК 4-я армия Западный фронт. Интерес автора к истории именно этой части понятен. Полком командовал его отец, полковник Н.И. Лопуховский. Погиб в начале октября 41-го в Вяземском котле. Работая в ЦАМО с уцелевшими документами Западного фронта, Л.Н. Лопуховский отметил следующее. Лишь иногда можно встретить подробное донесение о причинах оставления на территории, захваченной противником, вооружения и боевой техники. Впечатление такое, что часть таких донесений просто изъяли из соответствующих дел, передав их на особое хранение. На эту мысль наводят исследователи многочисленные случаи изменения нумерации страниц в делах в меньшую сторону. Странно, что в докладе командира 120-го ГАП ничего не сказано о причинах оставления в пунктах дислокации 12 гаубиц Б-4. Оставили и все. Для того, чтобы вам было понятнее, насколько это странно, придется привести несколько цифр. 203-мм гаубица Б-4 на гусеничном лафете – это стальное чудовище весом в походном положении 19 тонн, способное забросить 100-килограммовый снаряд на дальность 18 километров. Отпускная цены гаубицы Б-4 в 1939 году была установлена в размере, в зависимости от комплектации, 510-585 тысяч рублей. Это цена легкого танка или 90 легковых автомашин М1 МК. Такие мощные и дорогостоящие арт-системы просто так оставлять не положено. Строго говоря, при наличии большого желания можно было выяснить причины оставления едва ли не каждого танка, каждой тяжелой гаубицы, каждого брошенного на аэродроме самолета. Оружие просто так не раздают. За сохранность каждой единицы вооружения персонально отвечали конкретные лица. Даже простая трехлинейная винтовка имела свой индивидуальный номер и выдавалась бойцу под роспись. После того, как ценой крови миллионов война закончилась не в Москве, а в Берлине, Сталин мог устроить большой разбор полетов. Можно было взять десятки тысяч трофейных документов вермахта и скрупулезно сверить каждое донесение о потерях противника с потерями, учтенными в документах самого противника. Можно было конкретно выяснить, что стояло в действительности за донесениями о многократно превосходящих силах противника, о пресловутых немецких авиадесантах, о немецких танках, которые тысячами появлялись в самых неподходящих местах. Много чего можно было проверить. Но товарищ Сталин проявил в этом деле великую мудрость. Сталин не стал ничего проверять и выяснять. Да и зачем? Для установления первопричин военной катастрофы 41-го года Сталин прекрасно понял эти первопричины уже в первые дни войны. Для наказания виновных? Главными виновными был он сам и преступная банда его сообщников. Что же касается стрелочников, то они уже были примерно наказаны. 16 августа 41-го года вышел знаменитый приказ номер 270. О случаях трусости и сдачи в плен и мерах по пресечению таких действий. Для вящей убедительности Сталин приказал подписаться под этим документом, едва ли имеющим аналог в военной истории цивилизованных стран, своим подельникам – Буденному, Ворошилову, Жукову, Молотову, Тимошенко и Шапошникову. Постановляющая часть приказа номер 270 гласила: «Приказываю командиров и политработников во время боя, срывающих с себя знаки различия и дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту, как семьи, нарушивших присягу и предавших свою родину дезертиров, обязать всех вышестоящих командиров и комиссаров расстреливать на месте подобных дезертиров из начсостава. Обязать каждого военнослужащего, независимо от его служебного положения, потребовать от вышестоящего начальника, если часть его находится в окружении, драться до последней возможности, чтобы пробиться к своим. И если такой начальник или часть красноармейцев вместо организации отпора врагу предпочтут сдаться в плен, уничтожать их всеми средствами, как наземными, так и воздушными, а семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишать государственного пособия и помощи. Очень важным для понимания образа мыслей товарища Сталина является тот факт, что в приказе номер 270 он не счел нужным даже упомянуть о таких высоких мотивах, как защита завоевания Октября, спасение человечества от фашистского варварства. Не вспомнил ни про Дмитрия Донского, ни про Александра Невского. Просто и без обиняков военнослужащим Красной Армии напомнили о том, что их семьи являются заложниками их поведения на фронте. Современному читателю трудно, наверное, понять конкретный смысл фразы «лишить государственного пособия и помощи». Но те, кто выслушал приказ номер 270 «стоя в строю», уже знали, что по взлетевшим до небес ценам колхозного рынка на среднюю зарплату рабочего можно было купить примерно 4 килограмма хлеба или 2 куска мыла на выбор. Приказ Сталина не остался пустым звуком. Всего за годы войны по приговорам военных трибуналов было расстреляно 158 тысяч человек. В докладе комиссии по реабилитации была указана точная цифра – 157 тысяч 593. Но я сомневаюсь, что в кровавой круговерти войны возможен был столь точный учет. 10 дивизий поголовно расстреляно своими, так что наказать стрелочников товарищ Сталин не забыл. Едва ли стоит напоминать и тот общеизвестный факт, что Советский Союз отказался от сотрудничества с Международным Красным Крестом, что сделало невозможным оказание помощи продовольствием и медикаментами, находящимся в немецком плену красноармейцам. И после Великой Победы Сталин не стал транжирить ресурсы на то, чтобы накормить, одеть и обуть в целое и новое, предоставить нормальное жилье и дешевенький Volkswagen каждому из выживших в организованной им всемирной бойне победителей. Он поступил гораздо умнее. Он проявил великую щедрость и сделал один, но истинно царский подарок на всех. Сталин подарил своим подданным сказку. Сказку про юную, прекрасную страну, в которой среди бескрайних лесов, полей и рек дышалось так вольно и так счастливо. Но однажды, солнечным летним утром, проклятая фашистская орда вероломно и внезапно напала на мирную страну. Благородная ярость мирных людей вскипела, как волна, и обрушилась на захватчиков. У защитников чудесной страны не было танков, не было самолетов, простых винтовок и то не хватало, но зато был беспримерный в истории массовый героизм и небывалое единство партии и народа. И бежали в страхе черные полчища, и весь мир в восхищении встречал армию-победительницу цветами и трофейными аккордеонами. Взрослые люди слушали эту волшебную сказку и забывали все, все, что видели своими собственными глазами. А когда кровожадный и подлый сказочник умер или был своевременно отравлен своими товарищами из Политбюро, миллионы очарованных взрослых детей рыдали и бились в истерике. А затем, в спокойной обстановке, на обильных номенклатурных харчах, были сочинены горы книг о том, что источником высоких моральных качеств советских воинов были прочность и великие преимущества социалистического, общественного и государственного строя, дружба народов СССР, великий патриотизм и пролетарский интернационализм, безраздельное руководство коммунистической партии всеми сторонами жизни страны. Надеюсь, вы понимаете, я не ерничаю, я цитирую. Процитирую то, что в конце 2007 года написал в ленинградском журнале «Звезда» С. Гедройц. Более полувека тысячи и тысячи специальных людей в специальных же институтах, академиях, управлениях, издательствах производили и воспроизводили специальное военное вранье. Документы, какие уничтожены, какие подделаны, какие засекречены, а главное, мозги обработаны так, чтобы пошевелить ими было невозможно. В мавзолее, построенном из циклопических глыб вранья, Великая Отечественная лежала мертвее Ленина. Разумеется, все шулерские уловки в рамках одной главы рассмотреть невозможно. Не удастся мне назвать и одной сотой имен, ибо описанные ниже приемы использовали практически все советские историки, Имя же им – «Легион». Не дерзая сформулировать полную и исчерпывающую классификацию методов специального военного вранья, я начну этот краткий обзор со следующих четырех приемов. Маневр по фронту, маневр в глубину, игра ума – это подмена обсуждения фактов спором о возможностях и применение слезоточивого газа и шумовых гранат. Военные действия разворачиваются во времени и в пространстве. Эта бесхитростная философия открывает умелому человеку поистине безграничные возможности для фальсификаций. Сейчас я вам наглядно покажу, как, применяя маневр по фронту и маневр в глубину, можно предъявить доверчивому читателю любые соотношения численности войск противоборствующих сторон. Начнем с самого простого, сугубо теоретического примера. Некая дивизия стала в оборону. По довоенному полевому уставу ПУ-39, пункт 375, стрелковая дивизия может успешно оборонять полосу шириной по фронту 8-12 км. Стрелковый полк – участок по фронту 3-5 км. Батальон – район по фронту 1,5-2 км. Предположим, что именно так, как того требует устав, и расположилась на местности дивизия обороняющихся. Противник имеет задачу силой одной дивизии прорвать оборону. Фактически имеет место полное численное равенство сил сторон. Дивизия против дивизии. Однако же наступающая дивизия не пойдет в атаку, растянувшись цепью на 10 километров. Для этого командиру наступающих не требуется быть величайшим гением всех времен. Достаточно твердо усвоить устав. А что там сказано? Дивизия может атаковать в среднем на фронте до 3 км. Ударная группа дивизии образуется в составе не менее двух стрелковых полков. Она усиливается приданными дивизии танками и поддерживается основной массой дивизионной и приданной артиллерии ПУ-39, пункт 260. Даже если никаких приданных танков и артиллерии у атакующих не будет, удар двух полков, поддержанных огнем основной массой дивизионной артиллерии, придется на участок обороны, занятый, в лучшем для обороняющихся случае, всего лишь одним полком. Таким образом, наступающие имеют двукратное превосходство в численности личного состава и огромное превосходство в артиллерии. Что значит огромное? Давайте посчитаем. Полку обороняющихся. Здесь и далее берем штатное расписание стрелковой дивизии Красной Армии от апреля 41 года. Всего 6 пушек калибра 76,2 мм. А у наступающих, кроме 12 пушек двух стрелковых полков, есть еще и основная масса дивизионной артиллерии, то есть 32 гаубицы калибра 122 мм и 12 гаубиц калибра 152 мм. 16 дивизионных пушек калибра 76,2 я бы на месте командира дивизии наступающих оставил в резерве на случай отражения возможного контрудара. По количеству стволов у наступающих 9-кратное превосходство. По совокупному весу единичного залпа, есть в военном деле такая характеристика, создается 32-кратное превосходство. И это, заметьте, при исходном равенстве сил сторон. Теперь с тактического уровня полк-дивизия перейдем на оперативный – армия-фронт. Возьмем в этот раз вполне конкретный пример. Большая часть сил Красной Армии развертывалась на юго-западном ТВД в полосе от Припяти до Черного моря. В результате этого, несмотря на общее арифметическое превосходство советской стороны в численности войск, на северо-западном ТВД от Балтики до болот Полесья первые дни войны сложилось примерное равенство сил. 74 дивизии вермахта в составе групп армий «Север» и «Центр», 71 дивизия Красной Армии в составе Прибалтийского и Западного военных округов. Однако немецкое командование, разумеется, не выстроило свои войска длинной равной цепочкой, а решительно массировало силы и средства на направлениях главного удара. В частности, с северо-запада на Белостокский выступ наступала 9-я армия вермахта в составе трех 8-й, 20-й, 42-й пехотных корпусов. Три дивизии 42-го корпуса, растянувшись длинной ниткой вдоль границы на фронте протяженностью в 110 километров, имели задачу отвлечь внимание и сковать часть сил Красной Армии. Основной же удар у самого основания Белостокского выступа наносили 5 дивизий 8-го и 20-го корпусов. Фактически, в полосе обороны 1-й 56-й стрелковой дивизии Красной Армии был нанесен концентрированный удар силами 4 немецких дивизий. Многократное численное превосходство уже налицо. Но и это еще далеко не предел концентрации. К северу от 9-й армии Вермахта, стык западного и северо-западного фронтов, наносила удар 3-я танковая группа Вермахта. На этапе прорыва приграничных укреплений 3-й танковой группе были оперативно подчинены еще 2 пехотных корпуса, 5-й и 6-й. В первый день войны, только в первом эшелоне наступления, против 128-й стрелковой дивизии Красной Армии наступали 3 танковые, 20-я, 7-я, 12-я, всего 714 танков, 2 пехотные и 1 моторизованная дивизии Вермахта. Подавляющее численное превосходство, опять же, при общем равенстве сил сторон на ТВД. На этом маневр по фронту еще не заканчивается. 3-я танковая группа в первые дни войны наступала в полосе шириной 40-50 километров. Но это совсем не значит, что танки двигались на восток, растянувшись цепью от Вильнюса до Воронова. Ничего подобного. Каждая из 4 танковых дивизий группы имела свою собственную полосу наступления. Но и в пределах этой полосы ударные группы танков и мотопехоты наступали на относительно узких участках прорыва. По предвоенным взглядам советских военных специалистов, танковое соединение непосредственно на поле боя должно было иметь построение в 3 эшелона с интервалами между танками в 20-30 метров. При таком построении немецкая танковая дивизия, порядка 200 танков, наносила удар на фронте шириной в 2 километра. Это район обороны стрелкового батальона. Танковая дивизия против стрелкового батальона. Десятикратное превосходство в численности. Абсолютное превосходство в огневой мощи. По штатному расписанию в стрелковом батальоне всего 2 противотанковые пушки. Как они могут парировать удар 200 танков? Вот оно, многократное численное превосходство противника, который, как пишет маршал Жуков, первый же день войны нанес сокрушительные рассекающие удары. Впрочем, все это вы прекрасно знаете и без меня. На собственном, к счастью, почти бескровном опыте. Крохотный комарик весом менее 1 грамма сокрушительным рассекающим ударом пробивает толстенную кожу человека. На микроскопическом участке острия комариного жала создается давление, которому ничто живое противостоять не может. Значит ли это, что в схватке между человеком и комаром человек обречен? Нет. У человека есть в запасе 2 способа спастись от атаки комара. Первый – создать заблаговременно подготовленную полосу укреплений, плотная брезентовая куртка, сетка на комарник, отпугивающая комаров мазь. Второй – нанести сокрушительный контрудар во фланг и тыл противника, то есть прихлопнуть комара легким движением руки. У обороняющейся армии есть еще и 3-й вариант действий. Противопоставить концентрации сил наступающих на узком участке прорыва адекватную концентрацию сил обороняющихся. Человек же, если только это не индийский йог, не может усилием воли уплотнить свою кожу так, чтобы она стала непробиваемой для комариного жала. Чудес не бывает. При исходном равенстве сил сторон невозможно создать многократное численное превосходство на одном участке, не оголив при этом все остальные. Прорыв 3-й танковой группы от Суволки на Вильнюс и далее на Минск стал возможным вовсе не потому, что немцы нашли волшебную палочку, позволяющую превращать муху в слона. Просто мощнейший 6-й мехкорпус Красной Армии не смог, точнее говоря, даже не пытался, пробить тоненькую нитку боевого порядка 42-го пехотного корпуса Вермахта и нанести удар во фланг и тыл 3-й танковой группы. Повторяя все арифметические упражнения, которые были продемонстрированы выше, мы приходим к тому, что 6-й мехкорпус, 1100 танков, более 28 тысяч человек личного состава, должен был обрушить свой сокрушительный рассекающий удар на один пехотный полк вермахта и просто размазать его по стенке, как комара. Принцип концентрации сил на направлении главного удара был, есть и будет основой основ военного искусства. Но это очень опасный, обоюдоострый прием. И совсем не случайно в русском языке существует это словосочетание «военное искусство». Огромное искусство, то есть опыт, знания, быстрота и гибкость в принятии решений, нужно для того, чтобы, сконцентрировав усилия на одном участке фронта, не получить сокрушительный контрудар в другом. Если бы это было не так, то все наступающие всегда бы только наступали, малой кровью и на чужой земле. Возвращаясь от кровавой военной науки к относительно безопасной военной исторической пропаганде, отметим, что в советские времена маневр по фронту осуществлялся как бы в два эшелона. На первом, в толстых книгах, претендующих на некую научную добросовестность, фразы о многократном численном превосходстве вермахта сопровождались все же стыдливой оговоркой «на участке прорыва», «на направлении главного удара». Не всяк эти оговорки замечал, но мудрые профессора прикрывали таким образом свою репутацию. На уровне лекций в красном уголке все эти ненужные, отвлекающие от главного уточнения, отбрасывались и трудящимся прямо и без обиняков рассказывали про 4-5-кратное превосходство противника. Заметим, что цифры эти были взяты просто с потолка, точнее говоря, из райкомовской методички, которая была переписана с горкомовской, и так далее, вплоть до отдела агитации и пропаганды ЦК. Именно там и решили, каким быть численному превосходству вермахта. Думаю, что добросовестный подсчет соотношения сил на тех очень узких участках, фактически дорожных направлениях, на которых наступали немецкие танковые колонны, дал бы цифры порядка 10-15 к 1. Всем хорош метод маневра по фронту. Одним только плох. Рассчитан он на совершенно безграмотного в военном деле человека, что, впрочем, вполне соответствовало базовому принципу коммунистической пропаганды. Дурак не заметит, умный промолчит. Смелого посадим. И тем не менее, еще в старые добрые времена маневр по фронту был дополнен гораздо более солидным маневром в глубину. В данном случае под глубиной я понимаю как пространство, так и время. Суть метода маневра в глубину заключается в преднамеренном игнорировании разницы между мгновением и большим промежутком времени, между моментальной фотографией и киносъемкой длительного процесса. Проще говоря, численность войск в окружении Красной Армии всегда указывалась по состоянию на утро 22 июня 1941 года, причем в географических пределах произвольно установленного первого эшелона. А на стороне противника суммируется все, что появилось там в течение недели, месяца, года после начала боевых действий. Этот трюк открывает огромные возможности для мозгоимения. Если речь идет о моментальной фотографии 22 июня 1941 года, то в состав группировки войск противника должны быть включены три группы армий вермахта – север, центр и юг. А в состав группировки Красной Армии – войска 4 западных округов – Прибалтийского, Западного, Киевского, Одесского. Если говорить о приграничном сражении 22 июня, 9 июля, то на стороне противника добавляется румынская армия, начавшая 2 июля совместно с немцами наступление в Молдавии, а на стороне Красной Армии – некоторые соединения Ленинградского военного округа, переброшенные в район Остов-Псков. И некоторые соединения второго стратегического эшелона, реально принявшие участие в боевых действиях в конце июня, в начале июля 41-го. Если мы говорим про лето 41-го, то на стороне противника появляется финская армия, начавшая наступление 10 июля. Немногочисленные на тот момент соединения венгерской и словацкой армии, некоторые пехотные дивизии, резерва Верховного командования вермахта. На советской стороне В сражение входит весь Ленинградский округ, весь второй стратегический эшелон и многочисленные новые формирования. И так далее. Уже из этого краткого обзора видно, что добросовестная оценка численности войск Красной Армии и противника требует определенных знаний и интеллектуальных усилий. Самое же главное, она неизбежно приведет совсем к другим выводам, нежели те, что записаны в райкомовской методичке. Поэтому решено было не умничать. Вот так. И появились те цифры, которые, надеюсь, наизусть известны каждому ветерану лекций в красном уголке. А именно, в численности трех групп армии вермахта 84 пехотные, 17 танковых и 13 моторизованных, всего 144 дивизий, приплюсовываются 9 дивизий охраны тыла, укомплектованные военнослужащими старших возрастов, полицейские формирования, 4 дивизии армии Норвегии, вступившие в боевые действия в начале июля, 24 пехотные, 2 танковые, 1 моторизованная дивизии резерва Верховного командования, появившиеся в таком количестве на Восточном фронте лишь к началу битвы за Москву. 36 финских, румынских, венгерских, словацких дивизий, воистину не идущих ни в какое сравнение с дивизиями вермахта по вооружению и уровню боевой подготовки, и, за исключением 16 финских дивизий, пригодных только к грабежам на оккупированной территории. Вот вам и искомые 190 немецких дивизий, которые на страницах советских учебников истории на рассвете 22 июня вторглись на территорию СССР. При этом, разумеется, игнорировался тот факт, что численность советских войск тоже возрастала, причем возрастала в несравненно большем масштабе и с большей скоростью, нежели группировки вермахта и его союзников. 22 июня в составе войск четырех приграничных округов было как минимум 149 расчетных дивизий, 7 кавалерийских дивизий и 12 воздушно-десантных бригад учтены как 7 расчетных дивизий. В эту цифру не включены 10 противотанковых артиллерийских бригад и по меньшей мере 16 дивизий второго стратегического эшелона, которые к 22 июня уже находились на территории западных округов. Не учтены и части войск НКВД, численность которых 154 тысячи человек, соответствовала 10 расчетным дивизиям. Таким образом, даже к началу, крайне неудачному, незапланированному, преждевременному началу боевых действий, Красная Армия обладала небольшим численным превосходством над противником в общем числе дивизий. Превосходство в авиации, в численности танков и танковых дивизий было при этом многократным. В начале июля в бой вступили соединения Ленинградского округа. 15 стрелковых, 4 танковые и 2 моторизованные дивизии. К 5-10 июля была в основном завершена передислокация на ТВД войск 2-го стратегического эшелона. 16-я, 19-я, 20-я, 21-я, 22-я, 24-я и 28-я армии. В середине июля, даже несмотря на потери первых недель, в составе действующей армии было уже порядка 235 дивизий. К концу июля были сформированы 29-я, 30-я, 31-я, 32-я, 33-я, 43-я, 49-я армии. Всего в ходе двухмесячного Смоленского сражения было введено в бой 104 дивизии и 33 бригады. В общей сложности до 1 декабря 1941 года на западное стратегическое направление Ставка направила 150 дивизий и 44 стрелковые бригады. На Ленинградское и Киевское направление еще 140 дивизий и 50 стрелковых бригад. А ведь кроме стрелковых, пехотных соединений, формировались еще и кавалерийские, танковые, артиллерийские. Причина, по которой Красная Армия могла наращивать свою численность в таком темпе, предельно проста. Те части и соединения, которые вермахт смог сосредоточить у границ Советского Союза, это тот максимум, который смогла достичь 80-миллионная Германия через 2 года после начала всеобщей мобилизации. Добавить к этому максимуму было почти нечего. С другой стороны, те дивизии, которые Красная Армия развернула в западных округах, к 22 июня 1941 года представляли собой минимум, который 200-миллионный Советский Союз смог сформировать в условиях скрытой тайной мобилизации и перебросить на Запад в рамках незавершенной передислокации войск. 23 июня 1941 года была начата открытая мобилизация, и уже к 1 июля в ряды вооруженных сил было призвано 5 миллионов 300 тысяч человек, что означало увеличение общей численности военнослужащих в два раза по сравнению с состоянием на 22 июня. Невероятно, но этот факт советская историография исхитрилась не заметить, хотя, казалось бы, как было можно забыть такое? Миллионы семей провожали на фронт своих родных, бабий вой стоял над десятками тысяч деревень. «Вставай, страна огромная!» гремела изо всех репродукторов. Газеты пестрели фотографиями очередей у военкоматов. Но вплоть до окончательного развала Советского Союза во всех книгах и учебниках присутствовала только цифра 2 миллиона 900 тысяч человек. Численность личного состава войск западных округов по состоянию на 22 июня 1941 года. Куда же ушли 5 миллионов 300 тысяч мобилизованных? Неужели на летнюю прогулку? Но и 1 июля 1941 года мобилизация, разумеется, не закончилась. Она еще только начиналась. Всего по указу Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года было мобилизовано 10 миллионов человек, причем лишними они не были. Как пишут авторы монографии «41 год. Уроки и выводы», уже в августе были полностью использованы остатки всех поднятых по мобилизации возрастов. Затем, по постановлению ГКО номер 459 от 11 августа 1941 года, призвали еще 4 миллиона человек и еще порядка 2 миллионов человек. По крайней мере, именно такую цифру всегда приводила советская пропаганда. Призвали в так называемые дивизии народного ополчения. Располагая таким огромным ресурсом живой силы, советское командование и могло формировать сотни новых дивизий и непрерывно пополнять личным составом остатки сотен разгромленных дивизий. Одним словом, непрерывно компенсировать отсутствие качества управления огромным превосходством в количестве личного состава. У такого способа ведения войны есть вполне конкретное название, но вы его и без меня знаете. Нельзя сказать, чтобы маневры по фронту и в глубину совсем уже ушли в прошлое. Нет, они и по сей день присутствуют в сотнях публикаций. Новые методы мозгоимения не вытеснили, а скорее дополнили, усилили и углубили старые шулерские приемы. В частности, по-прежнему хороша и эффективна игра ума. Как-то раз в прямом эфире «Эхо Москвы» разъяренный слушатель задал мне сокрушительный, по его мнению, вопрос. «Вот вы нам тут сказки рассказываете про то, что в Красной Армии было во много раз больше танков, чем в Вермахте. А вы знаете, что Германия производила чугуна и стали в два раза больше, чем СССР?» Я немедленно ответил. «Честно, как есть. Не знаю и знать не желаю. Вопрос о том, сколько чугуна и стали производит Германия, был одним из важнейших вопросов, ответ на который искала советская военная разведка накануне войны. Почему? Потому что информация об объеме выплавки стали позволяла строить некоторые, не совсем уже голословные догадки о том, сколько танков произвела и сколько сможет произвести в дальнейшем промышленность Германии. Эти догадки позволяли сделать следующую, самую главную догадку. Сколько и каких танков может оказаться в составе танковых дивизий Вермахта, развертываемых на границах СССР. Весной 1941 года, в отсутствии точных документальных данных о составе и вооружении армии противника, сведения о выплавке чугуна были на вес золота. Но зачем сегодня морочить людям голову рассуждениями о том, сколько танков, теоретически, можно было бы понаделать из имеющегося чугуна, когда доподлинно известно, сколько и каких по типам и модификациям танков было фактически в каждой из 17 танковых дивизий Вермахта. Вопрос о том, почему в начале войны, подчеркните слово «в начале», жирной чертой, из такого большого количества стали Германия сделала такое маленькое количество танков, среднемесячное производство танков в Германии в 1941 году составило 305 единиц, в 1944 – 1530. Конечно, интересен. Можно придумать 10 или 100, в вполне логичных объяснений этого парадокса. Но к поиску причин поражения Красной Армии в первые недели войны вся эта игра ума никакого отношения не имеет. А вот для мозгоимения она страсть как хороша, потому что позволяет сразу же перевести дискуссию на обсуждение абсолютно посторонних тем. Годится на такой случай и знаменитая припевка. На Гитлера работала вся Европа. Что такое вся Европа? Может ли она считаться всей? Без Англии, Испании, Италии. От Муссолини Гитлер ничего, кроме больших и малых неприятностей, не получил. Швеции, Швейцарии. Последние две ничего Германии не давали, а продавали. И за эти поставки приходилось платить деньги. Какие материальные ресурсы надо было затратить на то, чтобы перевести фабрики, производящие голландский сыр и датское сливочное масло, на выпуск танков, что в реальности лимитировало выпуск танков для нужд вермахта. Нехватка производственных мощностей или нехватка сырья для производства легированной стали. Из чугуна танки, как известно, не делаются. Уйма вопросов и уйма возможностей для демонстрации собственной эрудиции. При этом выявление фактов о реальном соотношении сил на Восточном фронте 22 июня 1941 года окончательно топится в потоках словоблудия. В прежние времена этот прием – подмена обсуждения конкретных фактов обсуждением всегда неопределенных и спорных возможностей – не был в особом ходу. Фальсификаторам вполне хватало других, гораздо более грубых и действенных методов. Сейчас этот шулерский трюк – один из самых распространенных. Особенно полюбился он шумным и развязанным антирезунистам. Хулители В. Суворова почему-то считают особым шиком называть его резуном. Вероятно, в рамках доступного им чувства юмора – это вполне типичная украинская фамилия – звучит жутко смешно. В. Суворов высказал предположение о том, что Сталин готовился к вторжению в Европу, каковое вторжение должно было начаться в июле 1941-го. Элементарная логика заключается в том, что опровергнуть версию Суворова можно только предложив другую, связанную и внутренне непротиворечивую интерпретацию рассекреченных оперативных планов и реальных действий Сталина. Увы, умственных способностей антирезунистов не хватает, даже для понимания стоящей перед ними задачи. Зачем? Тем паче для ее решения. Поэтому любая дискуссия на суворовскую тему глушится ими следующим выкриком. Разве мог Сталин планировать вторжение в Европу, если второй левый поддерживающий каток танка КВ перегревался? Мухосранский райвоенкомат не подготовил площадку для приема мобилизуемого автотранспорта. План производства бронезаслонок для дотов был выполнен лишь на 83,725%. Среднестатистический уровень оснащения паровозоремонтных мастерских в СССР кусачками и плоскогубцами уступал немецкому на 27,345%. Третья русско-турецкая война убедительно показала низкий уровень оперативной подготовки офицеров русской армии. Ненужное подчеркнуть. И все. Через несколько минут все уже забыли, что они пытались обсудить. Идет ожесточенный, с потоком личных оскорблений, спор о том, почему провалилась Столыпинская реформа. Встречаются нынче и совершенно феерические рассуждения. Любители подсчитывать боевую мощь армии по количеству танков почему-то забывают, что промышленный потенциал Германии к 1941 году в несколько раз превосходил промышленный потенциал Советского Союза. Поэтому совершенно очевидно, кому очевидно, что если немцы построили недостаточное количество танков, значит соответствующие производственные мощности были заняты выпуском другой военной продукции, которую руководство вооруженных сил Рейха сочло более важной. Например, бронетранспортеров, автомашин, мотоциклов, противотанковых орудий, пистолетов-пулеметов или полевых радиостанций. Не приходится сомневаться, что германские вооруженные силы представляли собой предельно сбалансированный механизм. Какая прелесть! Не приходится сомневаться. Почему? Потому что это совершенно очевидно. Не хватает в этом пассаже сущей безделицы. А именно. И именно от безделья ее и не хватает. Маленькой таблички. с конкретными цифрами, теми самыми цифрами, которые, по моему мнению и по мнению Карла Маркса, стоят целых томов полных риторической чепухи. Но считать бронетранспортеры, автомашины, мотоциклы, противотанковые орудия, поступившие к 22 июня 1941 года на вооружение Красной Армии и Вермахта, господину Гончарову, автору выше приведенного перла, некогда. Других дел полно. Родился в Свердловске, не окончил два института, Свердловский государственный медицинский и Уральский государственный педагогический. Активист движения клубов любителей фантастики, движения ролевых игр. В последнее время В.Л. Гончаров активно играет в ролевую игру под названием «Я историк». Нет, ни одной книги он миру еще не подарил. Зато при странном попустительстве издательств, или они тоже играют в ролевую игру, пишет объемистые предисловия, послесловия к чужим книгам, а также полемистические статьи. Свежайшая, из известных мне на сей день, статья В.Л. Гончарова называется просто шикарно. «История или пропаганда?» Читаю с тайной тоскою и начитаться не могу. Кто ей внушил умильный вздор? Простите, отвлекся. Славная фамилия Гончаровых навеяла. Так вот, на первых четырех страницах господин Гончаров долго и больно рассуждает о добре и зле. Ненормальная ситуация, когда историк стремится обличать и клеймить прошлое своей родины, в тексте слова «родина» с маленькой буквы, не пытаясь даже разобраться в причинах тех или иных событий, следует признать, что историки делятся не по политическим взглядам, а по научной добросовестности. Некомпетентность не является оправданием для человека, позиционирующего себя как специалист в той или иной области. Необходимо четко отличать историческую науку от политической журналистики. После этой изрядно затянувшейся преамбулы господин Гончаров начинает разбираться в причинах событий. Заявленной научной добросовестностью он решил доказать, что самолеты советских ВВС – это безнадежно устаревшие гробы. Тезис, прямо скажем, не новый. Накоплен уже значительный ассортимент жульнических уловок. Можно ли тут сказать свежее слово? Можно. Да еще какое слово. Оценивать на пальцах сравнительные качества и устарелость тех или иных самолетов достаточно тяжело. Еще бы. Особенно если вместо профессиональных инженерных знаний две неудачные попытки поучиться в меде и педе. В любом случае не требуется доказывать. Почему? Потому что следует признать, что советская промышленность была заведомо слабее германской, как по технологическому оснащению, так и по уровню квалификации рабочей силы. Но мы видим парадокс. На выпуск одного самолета СССР тратил в 2-4 раза меньше людского труда, чем Германия. Совершенно очевидно, что советские и немецкие самолеты просто бесполезно сравнивать один к одному. Они имеют совершенно разный технический и технологический уровень. Чудес на свете не бывает. Так что реальная боевая ценность советского самолета тоже была как минимум в 2 раза. А на самом деле раза в 3-4 меньше, чем у немецкой машины того же года выпуска. Сильно сказано. До такого до Гончарова еще никто не додумался. И это неудивительно. Минимально образованному человеку должно быть понятно, что технический прогресс идет в сторону сокращения себестоимости продукции, доли живого труда, при возрастании доли овеществленного прошлого труда. Каналы нынче роют не руками тысяч рабов, а ковшом огромного эскаватора, в котором и в ковше, и в эскаваторе спрессован труд нескольких поколений рабочих и инженеров. И на производство цифрового MP3-плеера ушло на несколько порядков меньше живого труда, нежели на сборку лампового магнитофона «Днепр». И из этого отнюдь не следует вывод о том, что качество звучания современного MP3-плеера в 100 раз хуже, чем у сундука подобного «Днепра». Скорее наоборот. Так что сама методика оценки ТТХ военной техники по количеству живого труда, затраченного на ее производство, предельно абсурдно, не выдерживает никакой критики и сам способ определения трудозатрат путем деления общей численности рабочих, занятых на предприятиях авиационной промышленности, на общее количество выпущенных в течение года самолетов. Самолеты бывают слишком разными. Был 4-моторный бомбардировщик ТБ-7, вес конструкции 19 986 кг. Был 2-моторный бомбардировщик JU-88, вес конструкции 7 724 кг. Был 1-моторный истребитель Як-3, вес конструкции 2 123 кг. Совершенно очевидно, вернем господину Гончарову излюбленный им оборот речи, что количество живого труда, ушедшего на производство этих самолетов, будет отличаться в разы, вне зависимости от того, где и на какой технологической базе 2-тонный или 20-тонный самолет производится. Наконец, стоит усомниться в том, что применительно к Советскому Союзу списочная численность рабочих, служащих и ИТР, занятых на предприятиях Наркомата авиационной промышленности, и реальное количество людей, занятых в производстве самолетов, совпадают. Именно к такому предположению приводит внимательное изучение документов. Берем составленный в ЦСУ Госплана СССР, разумеется, секретный, баланс труда по СССР на 1 апреля 1945 года. Что мы видим? В городах числится 36 миллионов 700 тысяч человек трудоспособного населения. Причем в это число включены работающие подростки от 12 до 15 лет. В том числе 19 миллионов 300 тысяч рабочих, служащих и кооперированных кустарей. Что же делают, где работают эти 19 миллионов рабочих и служащих? Открываем монографию Н. Симонова. Военно-промышленный комплекс СССР в 1920-1950-х годах. На страницах 157-167 с конкретными ссылками на документы архива экономики РФ указана следующая численность рабочих, служащих и ИТР, занятых на военном производстве в 1944 году. Наркомат авиапрома 733 тысячи человек. Наркомат боеприпасов 398 тысяч человек. Наркомат вооружений 316 тысяч человек. Наркомат танковой промышленности 244 тысячи человек. Наркомат минометного вооружения 160 тысяч человек. Наркомат судостроения 136 тысяч человек. Итого 1987 тысяч человек. Гончаров оперирует несколько отличающейся цифрой. 640 тысяч человек, занятых на предприятиях авиапрома в январе 1944-го. Но проблема вовсе не в этом неизбежном разбросе статистических данных. Странный, можно сказать, загадочный вопрос заключается в том, что же делали остальные 17 миллионов рабочих и служащих. Неужели в стране, которая поставила к станку работающих подростков с 12 до 15 лет, в военном производстве было занято всего 2 миллиона человек, то есть 10,3 городских рабочих и служащих. Да, конечно, были еще и металлургия, транспорт, угольная и горнодобывающая промышленность, нефтехимия, кто-то шил гимнастерки и выпекал хлеб. Как пишет Н. Симонов, в военных наркоматах было занято порядка 25% всех работников промышленности. Но в этом случае 100% – это 10 миллионов. Чем же были заняты остальные 9,3 миллиона рабочих и служащих? У меня нет ответа на эти вопросы. Есть лишь твердое убеждение, что мы имеем дело с лукавыми цифрами. Возможно, разгадка заключается в том, что огромное количество людей, фактически занятых в военном производстве, было выведено за рамки списочной численности работников соответствующих наркоматов. По вполне понятной причине. Кадровому работнику наркомата авиапрома надо дать бронь от призыва и повышенный паёк. Для 1944 года это была непозволительная роскошь. Еще раз повторяю, у меня нет точного ответа. Есть лишь четкое понимание того, что оценивать реальную боевую ценность советского самолета на столь зыбкой статистической базе и исходя из совершенно абсурдных методологических подходов можно только в целях, горячо осуждаемой господином Гончаровым пропаганды. К исторической науке это никакого отношения не имеет. Еще один вполне анекдотичный пример подмены обсуждения фактов словопрениями о потенциальных возможностях обнаруживается в упомянутом выше сборнике «Великая Отечественная катастрофа 3». Господин Б. Кавалерчик поместил в сборнике огромную, на 148 страниц, статью под названием «Какие танки были лучше в 1941 году». Несмотря на то, что название статьи, казалось бы, не оставляло автору иного выхода, кроме как сформулировать наиболее важные, с его точки зрения, тактико-технические характеристики танков и затем сравнить танки Вермахта и Красной Армии по этим параметрам, господин Кавалерчик пошел другим путем. Разговор о танках он почему-то начинает с ритуальных проклятий в адрес ненавистного резуна. На волне справедливой критики официальной советской точки зрения всплыла и пена в виде версии В. Суворова, резуна, который предложил свою теорию, быстро завоевавшую популярность у неосведомленной части публики. Он утверждал, что советские танки и по количеству, и по качеству значительно превосходили немецкие. Теория Суворова, резуна, была уже многократно убедительно раскритикована, поэтому мы не будем тратить время на полемику с ним в этой работе. Как мило, тратить время на полемику мы не будем. А вот лягнуть походя – это завсегда пожалуйста. Да и трудно было бы полемизировать с утверждением Суворова о значительном количественном превосходстве советских танковых войск, учитывая, что на странице 304 сам Кавалерчик сообщает читателям, что для проведения операции «Барбаросса» немцы сосредоточили 3502 танка, а на странице 351 пишут: «В пяти западных военных округах имелось 12898 танков. Может быть, я тоже отношусь к категории неосведомленной части публики, но мне кажется, что число 12898 больше числа 3502, причем значительно больше, не на единицы процентов, а почти в 4 раза». После этого господин Кавалерчик взялся раскритиковывать качественные параметры советских танков. Историю создания легендарной 34-ки, танка на несколько десятилетий вперед обозначившего основные тенденции развития мирового танкостроения, он описывает в таких выражениях. В августе 1937 года КБ ХПЗ получило правительственное задание разработать новую модель танка. В то время для этого бюро такая задача являлась непосильной. Это была сравнительно небольшая конструкторская организация, работавшая в глубинке далеко от ведущих центров советского танкостроения. На этом месте книжка выпала из моих ослабевших рук. О чем это он? Что за глубинка? Неужели был какой-то другой ХПЗ? Лихорадочно перелистываю страницу, читаю дальше. Большинство выполненных ими проектов до серийного производства довести не удавалось, ведь на ХПЗ остро не хватало квалифицированных специалистов. Постоянная проблема нехватки грамотных и опытных инженерных кадров. Причиной ошибок был главным образом банальный недостаток знаний и практического опыта. Автобронетанковое управление РККА не питало особых иллюзий насчет реальных возможностей бюро Харьковского завода. Для поисков и отработки принципиально новых конструкций у них просто не хватало времени. Кроме того, недостаток знания и опыта харьковчан делал это занятие слишком рискованным. Нет, все на месте. Да, тот самый Харьковский ХПЗ. В существование неосведомленной публики, не знающей этот анекдот, я не верю, но все равно с удовольствием расскажу его еще раз и прошу не считать за разжигание розни. Хаим, так и где ты шил такой шикарный костюм? В Париже. В Париже? А далеко это от Бердичева? 2000 верст будет. Подумать только, какая глушь. А как хорошо шили. Спешу сообщить господину Кавалерчику, что по отношению к Харьковскому паровозостроительному заводу ХПЗ, он же завод имени Коминтерна, он же завод номер 183, все остальные точки земного шара были глубинкой, созданной еще в 1895 году и получившей в советское время такое звучное и многообещающее название имени Коминтерна. Этот завод превратил Харьков в танковый Париж. Начиная с 1932 года, завод номер 183 производил танки серии БТ, которые на тот момент превосходили любые легкие танки мира по скорости и вооружению. К моменту начала Второй мировой войны завод номер 183 произвел в два раза больше танков БТ, нежели вся танковая промышленность Германии. Разработанная конструкторами ХПЗ танковая башня 45-миллиметровой пушкой устанавливалась не только на БТ, но и на наиболее массовые серии легкого танка Т-26. Производство мощных 1320 лошадиных сил дизельных моторов для подводных лодок на ХПЗ освоили еще в 1916 году. Этот опыт и последующий опыт производства многотопливных дизелей для тракторов позволил конструкторам ХПЗ совершить грандиозный технический прорыв – создать высокооборотный, компактный и легкий танковый дизель – В2. Номинальная мощность – 400 лошадиных сил, максимальная – 500 лошадиных сил. Ничего подобного в тот момент не было ни в одной стране мира. Самый мощный немецкий танковый двигатель «Майбах» HL120TRM имел номинальную мощность 265 лошадиных сил и максимальную 300. Разработанный для тяжелого танка КВ форсированный двигатель В2К развивал максимальную мощность в 600 лошадиных сил, что позволяло 48-тонному гиганту двигаться по шоссе со скоростью, лишь немногим уступающим скорости легких немецких танков – 35 км в час. Позднее производство танковых дизелей было выделено из ХПЗ в отдельный завод номер 75, также расположенный в Харькове. Появление В2 позволило совершить технический переворот во всем советском танкостроении. На базе этого двигателя были разработаны легкие танки БТ-7М и Т-50, средний Т-34, тяжелый КВ. В конце 30-х годов на ХПЗ был разработан и запущен в серийное производство «Ворошиловец» – артиллерийский гусеничный тягач с совершенно феноменальными тактико-техническими характеристиками. Без прицепа тягач развивал на шоссе скорость 42 км в час и имел запас хода 390 км, с полной нагрузкой 20 км в час и 240 км. Мощность и экономичность дизеля В2 – позволяли Ворошиловцу в течение одного светового дня и на одной заправке топлива переместить тяжелую гаубицу с одного фланга полосы обороны армии на другой. Два Ворошиловца справлялись даже с чудовищной 305-мм гаубицей БР-18 весом в 45,7 тонн. В качестве эвакуационного тягача Ворошиловец способен был тянуть пятибашенный танк Т-35. Но господин Ковалевчик неумолим. Небольшая конструкторская организация, работавшая в глубинке. Задание разработать новую модель танка являлось для нее непосильным. И неважно, что в результате был создан лучший в мире по меркам начала 40-х годов средний танк. Главное это мнение писателя о реальных возможностях бюро Харьковского завода. Не спорьте, больной, если доктор сказал в морг, значит в морг. Знакомство с методом использования шумовой гранаты мы также начнем с примера, взятого из изобильной статьи господина Ковалерчика. Как вы уже поняли, задачей автора статьи было разоблачить миф о качественном превосходстве новейших советских танков, то есть Т-34 и КВ. Совершенно бесспорным преимуществом этих танков было использование дизельного двигателя. Странно, что в начале 21 века, когда применение дизеля стало общепринятой нормой для тяжелой транспортной и боевой техники, об этом вообще приходится спорить. Горящий бумажный факел в ведро с соляркой я совал лично в стройотряде за много-много лет до появления теории Суворова. Повторить этот эксперимент с ведром бензина я не пожелаю злейшему врагу. Да и не только с факелом. С горящей сигаретой к ведру с бензином лучше не подходить. Но если очень хочется доказать, что белое – это черное, то можно написать следующее. Наиболее катастрофические последствия вызывает взрыв каморного, то есть имеющего заряд взрывчатого вещества, снаряда в баке. заполненном на четверть или менее. При этом образуется аэрозольная смесь мелких капель топлива, которая добавляется к уже имеющимся в баке парам топлива. Условиями для возникновения детонации являются высокая температура и скачкообразно увеличивающееся до огромной величины давление, созданное фугасным действием разрывного заряда коморного снаряда. В результате детонации бака, ближайший к месту ее возникновения броневой лист, полностью вырывало из корпуса по сварному шву и отбрасывало в сторону. Сам бак с соляркой, после детонации внутри него, исчезал без следа, он просто разлетался в пыль. Все это полностью соответствует процессу, который происходит при подрыве современного боеприпаса объемного взрыва, называемого иногда вакуумной бомбой. Как известно, скорость ее детонации доходит до 1500-1800 миллисекунд, а давление – до 15-20 атмосфер. Именно эта чудовищная сила и разрывала даже прочные силовые швы корпуса Т-34. Страшно? Еще бы не страшно. Чудовищная сила, бак разлетается в пыль, броневой лист полностью вырывало из корпуса. Вот вам и хваленный Т-34. Который в огне не горит. Да, он, оказывается, разлетался на куски. Как миленький. Несмотря на всю свою дизельность. Можно ли в это поверить? А как можно не поверить специалисту, который знает такие мудреные слова? Скорость детонации, боеприпас объемного взрыва, аэрозольная смесь, коморный снаряд. Вот этот действительно непростой, зато эффективный прием я называю шумовой гранатой. Задавить эрудицией. Ошеломить потоком незнакомых технических терминов, надавить на эмоции, и клиент готов. Он, клиент, и не заметит, или не поймет до конца значение фразы, которая идет следом за процитированным выше абзацем. А именно, тут необходимо добавить, что фугасное действие 37, 47 и 50 миллиметровых немецких бронебойных снарядов было слишком слабым, чтобы породить детонацию топливного бака 34-ки. А тогда о чем же мы тут говорим? Что делает в статье под названием «Какие танки были лучше в 41-м году» весь этот ужастик про разлетающиеся в пыль топливные баки? В 41-м году на вооружении вермахта были 37 мм противотанковые пушки, 37 мм и 50 мм танковые пушки, 47 мм чешские противотанковые пушки, смонтированные на шасси легкого танка. В пехотные дивизии начали поступать новейшие 50 мм противотанковые пушки. Две последние системы при особо благоприятных условиях, малая дистанция, попадание в нижнюю часть борта корпуса, могли пробить броню Т-34. Но, как объяснил нам сам господин Ковалерчик, даже в случае пробития брони эти снаряды не могли породить детонацию топливного бака. К чему тогда весь этот рассказ про катастрофические последствия взрыва коморного снаряда в баке? И почему в статье под названием «Какие танки были лучше» в 41-м году нет ясной и четкой констатации того факта, что топливные баки любого немецкого танка были прикрыты в лучшем случае 30-миллиметровой бортовой броней, которую любой советский танк, пушечный бронеавтомобиль, любая советская противотанковая или дивизионная 76 мм пушка пробивали на всех дистанциях прицельного выстрела. И струя раскаленных осколков снаряда и брони гарантированно поджигала плещущийся в баке бензин. При всем при том, я готов согласиться с тем, что шумовая граната, изготовленная Ковалерчиком, действует эффектно и где-то даже красиво. Тот же прием в исполнении признанного предводителя отечественных антирезунистов А.В. Исаева выглядит до невероятности занудно. Первая боевая группа 14-й танковой дивизии Кампфгруппа Штемпеля состояла из 108-го моторизованного пехотного полка без 2-го батальона, штаба 4-го артиллерийского полка 14-й танковой дивизии с 3-м дивизионом 4-го артполка. Без 1-й батареи, 1-й батареи 4-го артиллерийского полка, 1-й батареи 607-го мортирного дивизиона, приданная корпусная часть 210-мм мортиры, 1-й батареи 60-го артиллерийского полка, приданная корпусная часть 100-мм пушки, 1-й роты 4-го противотанкового батальона, 14-й танковой дивизии, 36-го танкового полка без одной усиленной роты, со 2-й ротой 13-го моторизованного саперного батальона, частей моторизованного батальона связи, 2-го взвода 4-й саперной роты и 2-го взвода 4-й саперной роты. Вторую боевую группу, камп-группу Фалькенштейна, составляли 103-й моторизованный пехотный полк, 1-я усиленная рота 36-го танкового полка, 2-й дивизион 4-го артиллерийского полка, 4-й противотанковый дивизион без одной роты и двух взводов и 1-й взвод 4-й саперной роты. Третья боевая группа, камп-группа Домирау, состояла из... Вы все поняли? Нет? Тогда перечитайте еще 2-3 раза. Попробуйте переписать. Это способствует запоминанию. И не капризничайте. Скажите спасибо, что я вас пожалел и процитировал лишь половину гранаты. Этот маленький шедевр претензионного пустозвонства, книга «От Дубно до Ростова», страница 158, потребовался господину Исаеву для того, чтобы, загипнотизировав читателя всем этим мельканием номеров, рот, батарей и дивизионов, навязать ему представление о несметной вражьей силе, надвигающейся черной тучей на позиции советских войск. Перечень действительно внушительный. Чудес, однако же, не бывает. 14-я танковая дивизия Вермахта на своем пути от приграничного Владимир-Волынского до Луцка встретила, правильнее будет сказать, должна была бы встретить, 4 дивизии Красной Армии, 17-ю танковую дивизию, 137-ю стрелковую дивизию, 215-ю и 131-ю моторизованную дивизии и 1-ю противотанковую бригаду. Это не считая находившихся непосредственно у границы 87-й стрелковой дивизии и 41-й танковой дивизии, а также 3 узла обороны Владимир-Волынского Ура, о которых Исаев пренебрежительно обронил 40 редко расположенных дотов. 26 июня к занятому немцами Луцку подошли еще 2 стрелковые дивизии Красной Армии, 200-я и 193-я. Если полный перечень всех подразделений одной немецкой дивизии занимает 2 страницы текста, то такой же, с детализацией до уровня взводов и рот перечень, применительно к 8 советским дивизиям, должен был бы занять 16 страниц. Разумеется, его господин Исаев предусмотрительно не приводит. Слезоточивый газ, он же плач Ярославны, было и остается важнейшим базовым приемом фальсификации истории начала войны. В чем его сила? В правде. Сущность этого приема заключается в том, чтобы говорить правду. Одну только правду. Про недостатки, нехватки, недоделки, сложности, проблемы, с которыми столкнулась летом 41-го года Красная Армия. Одна только Красная Армия. Про то, что точно такие же, если не большие и худшие проблемы были у противника, можно не говорить. И все. Действует безотказно. Местность. В полосе наступления корпуса 5 серьезных водных преград. Река Родоставка, река Островка, река Жечка, река Лошувка и река Соколовка. Все реки имеют болотистые берега и представляют собой труднодоступные рубежи для действия танков. Вся местность в полосе наступления лесисто-болотистая. Командные высоты на стороне противника. Вывод? Местность не способствует наступлению. Как можно не согласиться с таким выводом? Почитав такое, не всякий догадается задать вопрос. А по какой местности наступал с темпом 30-50 км в день противник? Как действовавшие на Западной Украине дивизии 1-й танковой группы Вермахта смогли преодолеть эти могучие, не обозначенные ни на одной географической карте лесные ручьи – Родоставку, Островку, Жечку, Лошувку и Соколовку, а заодно и Западный Буг, Стырь, Горынь, Случ и, наконец, полноводный Днепр, откуда в заболоченном лесу появились командные высоты? И почему они оказались в руках противника, который появился в этом лесу всего лишь за несколько дней или даже часов до событий, описанных в процитированном выше докладе командира 15-го мехкорпуса. Нет и не было ни одной книги, в которой бы советские историки с горестным всхлипом не сообщили читателям об отсутствии боевого опыта, нехватке командных и технических кадров, страшной спешке при создании танковых дивизий и механизированных корпусов Красной Армии. Вам обязательно расскажут, что 76,453% командиров механизированных соединений находились в своей должности менее одного года, а некоторые командиры танковых дивизий, о ужас, командовали до этого кавалерийскими частями. По умолчанию предполагается, что у немцев все было в лучшем виде. Ну а про накопленный вермахтом двухлетний опыт современной войны сказано в любой книжке. Гипнотическое воздействие бесконечного повторения мантры о двухлетнем опыте оказалось столь велико, что и сейчас еще многие не могут посчитать на пальцах. 4 недели войны в Польше, плюс 5 недель войны на Западном фронте, плюс 2 недели на Балканах, причем все это взято с большим запасом, а если реально, то 3 плюс 4 плюс 1. Неужели же в сумме получится 2 года? Проблемы с укомплектованием армии личным, прежде всего командным составом, в Советском Союзе были. Кто бы спорил, летом 1939 года в составе Красной Армии числилось 100 стрелковых и 18 кавалерийских дивизий, 36 танковых бригад. 2 года спустя, накануне войны, уже было сформировано 198 стрелковых, 13 кавалерийских, 61 танковая и 31 моторизованная дивизии. Всего 303 дивизии. Более чем двукратное увеличение числа соединений и значительное повышение уровня их моторизации создавало серьезные проблемы с укомплектованием. Для их решения в Советском Союзе была заблаговременно введена всеобщая воинская повинность, благодаря которой в стране накапливался многомиллионный контингент прошедших трехлетнюю срочную службу резервистов. Да, все это не просто и не дешево, но эти проблемы и близко нельзя сравнить с проблемами вермахта. Германия, демилитаризированная по условиям Версальского мирного договора, подошла к 1935 году с 10 пехотными дивизиями. Танки на полевых учениях обозначались картонными макетами. Летом 1939 года в составе вермахта была уже 51 дивизия, в том числе 5 танковых и 4 моторизованные. К весне 1940 года в вермахте было сформировано 156 дивизий, к июню 1941 года – 208. Головокружительный рост численности вынуждал ставить под ружье совершенно необученных призывников. Немцы и рады были бы сформировать свои танковые и моторизованные дивизии на базе кадровых кавалерийских дивизий. Оперативные принципы боевого применения подвижных соединений были весьма схожими. Да только в старом Рейхсвере такого количества кавалерийских частей и офицеров не было и в помине. Танковые дивизии вермахта формировались на базе пехотных соединений. Командный состав не более чем на 50% удавалось укомплектовать кадровыми офицерами. Впрочем, для вермахта и 50% было высоким показателем, учитывая, что в пехотных дивизиях, сформированных во второй половине 40-го и позднее, кадровые офицеры составляли не более 35% командного состава. Германия начала войну, имея 5 танковых дивизий. К весне 40-го их число выросло до 10. В конце 40-го было сформировано еще 10 танковых дивизий. Сколько лет командовали этими дивизиями их командиры? Какой боевой опыт мог быть у танковых дивизий, сформированных после завершения кампании на Западном фронте? Из 17 танковых дивизий, развернутых в июне 41-го у границ СССР, некое подобие двухлетнего опыта войны, то есть участие в польской и французской кампаниях, было только у 3 дивизий – 1-й танковой дивизии, 3-й танковой дивизии и 4-й танковой дивизии. 7 танковых дивизий – 12-я, 13-я, 16-я, 17-я, 18-я, 19-я и 20-я – не имели даже опыта двухнедельной войны на Балканах, и 22 июня стало для них первым днем боевых действий в качестве танкового соединения. Почему же на этом фоне опыт боевых действий, приобретенный советскими танкистами на Халхин-Голе и в Финляндии, то есть в войне с противником, проявившим фантастическое упорство в бою, должен быть оценен как ничтожная мелочь? Самой зловредной, да и самой распространенной модификацией слезоточивого газа я бы назвал процентный метод. Без использования его и по сей день не обходится ни одна публикация историков научной школы Гореева-Исаева. В силу особой значимости этого способа мозгоимения мы посвятим ему всю следующую главу.